«Это бесполезно!» – громко прокричал толстый Хан и продолжил свои атаки. «Дзинь!» – хамелеон Гуранда использовал навык чума. Появилось 5 лучей света, наложивших на всех дебаф. «Чума! На вас наложена чума! К тому же вы заразитесь различными заболеваниями. Урон ваших атак будет уменьшен на 5%. Вы будете получать по 150 йет урона от темной магии раз в 3 секунды в течение 24 ха секунд. Эффект может быть сложен, съемный. Маленький снег, развей с нас все дебафы», — быстро приказал Чжан Ян. «Одного стека умения чумы не стоит бояться, но когда эффект складывается до 20 стеков, вы можете просто прекратить атаковать, так как урон будет равняться 0. Маленький снег кивнула и быстро использовала навык «Развеять», чтобы снять дебаф. Через 5 секунд все были очищены. «Развеять» удаляет дебаф с союзника или удаляет баф с противника. Время перезарядки — 1 секунда. «Несчастные смертные, вы разозлили меня. Познайте мой гнев». Гуранда повернул свой массивный посох прямо к Чжан Яну. Его физические атаки были не так сильны, поскольку он был заклинателем магического типа. Чжан Ян чувствовал себя недовольным тем фактом, что он не сможет получить никакой ярости, чтобы избежать его атаки. Чжан Ян предпочел бы не тратить время на его физическую атаку. «Поднимитесь из пепла, герои прошлого, служите мне», — Гуранда произнес заклинание и помахал своим посохом. Земля затряслась, и на поле боя появилось 10 темных ям. Белые руки скелетов хватались за выступы и вылезли из них. Один за другим скелеты появлялись из ям, после чего они закрывались и исчезали. «Убить их всех», — прорычал Гуранда. «Фум». Темное пламя появилось в темных глазницах этих скелетов и испустило сильное намерение убийства. Монстры потрясли своим оружием, у них в руках появились мечи в форме костей. «Мне не нравится, как это происходит», — сказал толстый Хань. «Ки-ки-ки-ки», скелеты громко закричали и двинулись в сторону группы. «Скелет-воин, элитный уровень, 20 ос, 10 тысяч». Чжан Ян быстро топнул по земле и использовал раскат грома, чтобы заманить как можно больше монстров. Как только он схватился с монстрами, которые были направлены на него и Дризлер, он быстро приковал их к себе и с помощью умения рывок атаковал скелетов-воинов, которые направлялись к маленькому снегу. «Игнорируйте мобов, не атакуйте их, я еще не получил достаточно агро. Сосредоточьтесь на атаке босса. Толстый, 100 выстрелов. Подойдите ко мне поближе», — приказал Чжан Ян. Чжан Ян не мог напасть на всех монстров сразу, потому что и группа, и монстры были разбросаны повсюду. Но когда все собрались вместе, это позволило Чжан Яну установить надлежащий контроль над толпой. 698, 742, 1480. Удар. Чжан Ян использовал горизонтальный размах и сумел твердо закрепить на себе агромонстров. «Используйте свои АИ-навыки», — сказал Чжан Ян. Толстый Хан и команда уже давно приготовили свои навыки и ждали только приказа использовать их. Когда Чжан Ян дал зеленый свет, они обрушили на монстров настоящий ад. Охотники использовали шквал, а Дризлер использовал рассекающий торнадо. Сила атаки группы мгновенно увеличилась. «Это потрясающе! Ха-ха-ха-ха! Очень круто! Мне этого недостаточно! Хэймэм! Ох, ах!» Дризлер была на седьмом небе от счастья, когда она жутко кричала среди группы монстров. Но даже несмотря на это, ее крик был слишком эротичным и сразу же заставил остальных подумать о чем-то неприличном. Это было так странно, что даже 100 выстрелов и Чжан Ян улыбнулись, когда поняли всю суть ситуации. Толстый Хань, с другой стороны, уже улыбался, как извращенец. «Достаточно, Дризлер, прекрати создавать этот шум». Смущенная маленький снег попыталась быстро остановить свою кузину. Лицо Дризлер было все красным, но она не знала, что ее крики создавали неловкую ситуацию. Но это действительно так захватывающе. Ах, в конце концов, никто больше не заботился о ней, все продолжили атаковать. Призванные мобы были быстро убиты АИ навыками команды, а ОС босса были уменьшены до 67%. Невозможно. Простой смертный. Я на самом деле был ранен простым смертным. Гуранда начал выглядеть серьезным. Похоже, я должен прекратить играться со своими жертвами. Босс остановил свои атаки и начал что-то бубнить на незнакомом языке. Черный свет охватил тело босса, а все атаки группы Чжан Яна были бесполезны. Иммунитет, иммунитет, иммунитет. Прекратите атаковать. Босс собирается перейти на второй этап. Через несколько секунд свет рассеялся, показав огромного костяного тигра с острыми шипами из костей, которые торчали как копья. Святое дерьмо. Этот босс обладает способностью смены формы. Толстый Хань уронил в шоке свою челюсть. К счастью, он не превратился в сексуальную Сейлор Мун, хотя это было бы забавно. Рассмеялся Чжан Ян, продолжая размахивать мечом, чтобы атаковать. Гррррррр. Прорычал костяной тигр и прыгнул на Чжан Яна. Чтоб меня, босс действительно изменил магическую атаку на физическую. Чжан Ян потерял бдительность и позволил боссу атаковать его своими огромными клыками. 405, 417, ха-ха, укуси этого парня, ха-ха, хороший тигр, ликовала Дризлер. Хей, тупица, я с тобой не ссорился, зачем ты говоришь такие вещи, сказал Чжан Ян, смеясь. Хэм-мэм, у толстого отрицательный момент, это его рот, а твоя плохая сторона, это твои намерения, пожаловалась Дризлер. О, мой, толстый Хань закрыл рот, словно шокированная женщина. Потом он начал говорить как старушка. «О, маленькая Дризлер, с каких это пор ты научилась так разговаривать?» «Гэйрэр, после превращения в зверя Гуранда полностью потерял способность говорить. Внезапно на теле тигра замерцал черный свет, а все костяные шипы начали торчать так, как будто они были готовы выстрелить. Сердце Чжан Яна ёкнуло и он быстро прокричал. «Все, встаньте позади меня, Дзинь!» Гуранда использовал штурм костяной стрелой. Длительность 10 секунд. Шуш, шуш, шуш. Стрелообразные шипы непрерывно вылетали из задней части босса в небо. Стрелы образовали огромный круг, так как он собирал все больше стрел, чтобы стать еще больше. За одну минуту все стрелы были выпущены на землю, как дождь из стрел. 191, 194, 189. Чжан Ян надеялся, что они смогут избежать атаки, если она будет спереди, но она спустилась с небес. Каждый человек получал около 200 урона каждую секунду. К счастью, маленький снег была достаточно опытной, чтобы кастовать как можно больше заклинаний исцеления и других навыков восстановления. Она отказалась от святого щита, чтобы сохранить его для человека с самым низким ОС в случае, если она не сможет исцелить его вовремя. Спустя 10 секунд все в группе потеряли около 2000 ОС. Если бы не было мощной целительной силы маленького снега, все бы уже давно умерли. Но вместо этого они остались в живых с 300 или около того ОС. У Чжан Яна была сильная защита, большое количество ОС и потрясающие навыки уклонения, поэтому его оставшиеся ОС составляли не менее 1500. «Маленький снег, мне нужно, чтобы ты исцелила всех до полного уровня здоровья в случае еще одной такой атаки. Все остальные, атакуйте быстрее. Мы должны вернуть его к первоначальной форме, чтобы предотвратить каст более сильных навыков», сказал Чжан Ян, атакуя босса все быстрее и быстрее. Все остальные присоединились к его яростному сражению и начали атаковать босса. 60%, 55%, 50%, в конечном итоге ОС босса упали до 33%. Именно в этот момент похожий черный свет поглотил босса и сделал все входящие атаки недействительными. «Интересно, кем он станет в этот раз?» сказал толстый Хань с широко раскрытыми глазами. «Черт, горите вы все в аду, я убью вас всех!» Можно было услышать чрезвычайно громкий голос, когда босс показал свою новую форму. Огромный гигантский скорпион малинового цвета, длиной в 7 метров. Глава 69. Предмет изменения формы. Шинг, шинг. Когда красный гигантский скорпион Гуранда щелкнул клешнями, можно было услышать металлический звук. Фух. Внезапно он побежал навстречу Чжан Яну. Шуш. В тот момент, когда он промахнулся мимо его тела, раздался звук рассеченного клешнями воздуха. Чжан Ян быстро сделал еще несколько шагов назад и вышел из диапазона атаки клешней. Но когда он уже собирался выдохнуть, то почувствовал сильное намерение убийства от босса и инстинктивно активировал блок. Внезапно он увидел тень, напоминающую копье, летящее к нему по воздуху. Это был хвост темно-красного скорпиона, и он направлялся к нему. Блок 117. Блок отражение урона 234. Удар щитом. Тот способ, которым Чжан Ян использовал блок и удар щитом, с такой своевременностью и плавностью, произвел неизгладимое впечатление на группу. Но не только эти два навыка заставили их челюсти отвиснуть. Чжан Ян смог сделать все это спокойно и под давлением. Все остальные могли только вздыхать в изумлении. Они подумали, что если кто-то из них займет эту позицию, они по полной облажаются и не добьются никакого признания. После того, как они подумали об этом и увидели Чжан Яна живым и здоровым, у них не было ничего, кроме уважения к этому человеку. После того, как Гуранда изменил свой внешний вид на огромного скорпиона, его атаки стали более сильными и яростными, как у паука с лапками из стали. Несмотря на то, что Чжан Ян двигался со скоростью света, он не мог выдержать все три последовательные атаки босса. Два клешни и один хвост, этого было слишком много. Когда его блок был на кулдауне, он мог уклониться только от двух прямых атак, а третью атаку ему приходилось принимать на себя. «Этот босс силен», — прокричал толстый Хань. «Пожалуй, все боссы сильные, а этот еще и полевой. Он не имеет ограничения по отношению к количеству участников. У вас может быть неограниченное количество игроков, пытающихся ударить по нему. Некоторые боссы могут быть убиты только одним игроком, в то время как другие требуют до 10, 100 или даже 1000 игроков. Эти боссы находятся на совершенно другом уровне», — Чжан Ян отвечал, — «даже, когда был посреди боя. Если бы это было в надлежащем подземелье, сколько бы членов группы нам понадобилось?» — с любопытством спросил толстый Хань. Чжан Ян блокировал атаку и уклонился от другой, прежде чем смог найти время, чтобы ответить. «Приблизительно от 5 до 10, примерно так, т.ч. Даже я могла догадаться об этом», — пробормотала Дризлер. В разгар их разговора на теле босса вспыхнул странный красный свет. Даже прежде, чем Чжан Ян успел что-то сказать, его инстинкты подсказали ему активировать блок. Босс внезапно закрутил свое большое тело так же быстро, как волчок. Дзинь. Хамелеон Гуранда использовал танец клинка, наносит 500 пунктов физического урона каждую секунду по каждой цели в диапазоне атаки ближнего боя. Длительность 4 секунды. 472. Блок. Пэнк, пэнк, пэнк. И Чжан Ян, и Дризлер получили по 500 урона от вращающегося монстра. К счастью, тип урона был физическим, и его все еще можно было уменьшить за счет их брони. Тем не менее, даже после уменьшения урона он был все еще слишком сильным. «Сестра, исцели меня, я умираю». «Ах», — Дризлер потеряла над собой контроль и начала звать свою кузину. Маленький Снег не сразу отреагировала на этот призыв. Вместо этого она сделала быстрые расчеты и скостовала святой щит, затем священные молитвы, и уже только потом она, наконец, повторила заклинание исцеления. Чжан Ян получил от нее регенерацию, и с тех пор она поддерживала ее, чтобы убедиться, что он не потеряет свою концентрацию. Через 4 секунды умение босса закончилось, и он сосредоточился только на том, чтобы схватить Чжан Яна своими клешнями. Дризлер получила от босса около 1900 урона, однако выжила благодаря поддержке маленького Снега, такой как святой щит, который поглотил 600 урона, и священные молитвы, которые восстановили более 400 здоровья. Наряду с постоянным восстановлением от регенерации, маленький Снег защитила Дризлер настолько хорошо, что та получила всего 800 урона от босса. После того, как регенерация подействовала еще несколько раз, Дризлер была полностью исцелена. С другой стороны, Чжан Ян был намного сильнее и менее зависим от нее. Чжан Ян уже имел твердую защиту с самого начала. У него был пассивный навык, на 20% снижающий входящий в него урон, в сочетании с его 70 очками защиты, что означало, что он получал всего 330 урона из первоначальных 500. Ему даже не требовалось лечение, он успешно блокировал первую атаку и получил всего 3 прямых удара, которые составили менее 1000 урона. В отличие от шквала ударов, от которых он защищался до этого, это было сродни спокойному пастбищу. Для его 1900 ОС это было довольно серьезно, но не до той степени, где ему могло понадобиться немедленное исцеление. Если бы у них был другой целитель, а не маленький Снег, то он или она впали бы в панику, и первое, что им могло бы прийти в голову, это слепо лечить главного танка вместо того, чтобы проводить более тщательную профилактику, что впоследствии привело бы к смерти всей группы. Однако если бы в этой ситуации целитель поступил иначе и сделал приоритетом главного танка, это неизбежно привело бы к верной смерти Дризлер. Умение босса «Танец клинка» было довольно частым явлением. Он активировался один раз каждые 20 секунд. Дризлер была достаточно умной, чтобы избежать этой атаки после ее активации. Тем не менее, она все равно получала один или два удара, хотя это и не ставило ее в опасное положение. Маленький Снег должна была бросить только одну регенерацию, чтобы решить эту проблему. С другой стороны, животные охотников были полностью уничтожены, так как они не могли убрать своих питомцев вовремя. 25%, 20%, 15%. Атакующая мощь группы была настолько сильна, что линия Оз-босса падала вниз, как лавина. Хаймеф, глупый босс, эта маленькая девочка покромсает тебя на мелкие кусочки, воскликнула Дриззлер. Ее атаки были довольно привлекательными. Она прыгнула вверх и опустилась вниз, орудуя длинным копьем в руках. Она закружилась в искусном, элегантном танце, постоянно наносящем урон. 5%, 4%, 3%, 2%, 1%. Аргх. Когда линия Оз-босса упала до последней капли, но не полностью истощилась, тело Гуранды снова сверкнуло в его оригинальную форму гнома. Прежде чем убежать, он пронзительно воскликнул. «Смертный! Я когда-нибудь вернусь!» Проговорив последний слог, он побежал обратно в магический круг и исчез во вспышке черного света, а на месте его исчезновения появился сундук. «Дерьмо! Мы не смогли его убить!» Толстый Хань подбежал к алтарю и, снова, заметил волшебный круг. «Мы сможем вызвать его снова и избить до полусмерти?» Толстый Хань обернулся и спросил у группы. «Ладно, хорошо, меня это устраивает. Мы можем получить еще один сундук с сокровищами». Самой мысли о деньгах в ее сознании было достаточно, чтобы дать Дриззлер мотивацию снова драться с боссом. Затем Толстый Хань снова прокусил свой палец и накапал крови в чашу. Прошли 1, 2, 3 секунды. Толстый Хань ждал еще 30 секунд, но ничего не произошло, не было даже легкого ветерка. Какого? Толстый Хань был в недоумении. Он быстро обернулся и увидел, как смеялся Чжан Ян. Толстый Хань сразу понял, что его обманули. Он рыкнул. Маленький Ян. Смех Чжан Яна стал более очевидным. Босс не мертв, но, согласно сюжету, он был успешно убит. Иначе зачем еще он будет бросать здесь сундук с сокровищами? Сундук здесь равен его мертвому телу. Если вы все еще настаиваете на том, чтобы вызвать его сюда, чтобы сражаться с ним, то в соответствии с обычной частотой обновления системы для босса зеленого ранга вам придется подождать 2 дня. Фак, Толстый Хань был в ярости. Тогда почему ты не остановил меня? Это было для удовольствия. С тобой ведь ничего не случится после потери пары капель крови, не так ли? Думай об этом, как о похудении. Пошел ты. Ладно, ребята, откройте сундук, перед нами еще 3 этажа с боссами, с которыми нам нужно будет сразиться. 100 выстрелов попытался быстро успокоить Толстого Ханя. Маленький Снег и Дриззлер не хотели, но, в конце концов, были убеждены открыть сундук. Головной убор хамелеона, зеленый, тканевые доспехи, защита. +1 применение. Позволяет замаскировать себя под одного из следующих монстров. 1. Гном. 2. Костяной тигр. 3. Скорпион. Действует. 5 минут. Время перезарядки. 10 минут. Требования к уровню. 20. Ха. Это весело. Это весело. Я хочу это. Дай мне. Быстро закричала Дриззлер, как маленькая девочка. Это довольно интересный предмет. Я тоже хочу его. Воскликнул Толстый Хань. Толстяк, ты уже такой старик. Зачем тебе эта детская игрушка? Тебе что, совсем не стыдно? Отругала его Дриззлер. Толстый Хань был настолько взбешен, что его лицо было полностью красным. Я всего на 5 лет старше тебя, Хаймеф. Ну, Батанг, что скажешь ты? У кого должна быть эта игрушка? Дриззлер посмотрела на Чжан Яна, обнажив зубы, словно готовясь укусить его за лицо. Чжан Ян лишь слабо улыбнулся и сказал: «Знаешь, я думаю, что мы должны просто продать эту игрушку. Этот предмет можно легко продать за несколько десятков тысяч золотых монет. Поскольку в этой игре есть богатые игроки, я думаю, что они купят это, чтобы хвастаться». Согласно его предыдущему опыту в игре, этот маленький предмет для изменения формы был фактически продан до 500 000 золотых монет. Это был один из немногих ценных небоевых предметов в пещере костей. Это также стало причиной того, почему в этом месте будут околачиваться огромные гильдии. Гора золотых монет означала стопку денег. Глаза Дриззлер сверкнули желтым цветом золота, когда она услышала его цену. «Да-да, давайте продадим». В конце концов, маленький Снег завладела предметом, который будет продан в аукционном доме. Однако перед этим маленький Снег захотела немного повеселиться. Она надела шляпу и активировала ее эффект. Пуф! Маленький Снег превратилась из сексуальной женщины в огромного костяного тигра в облаке дыма. Воу! Дриззлер ревниво посмотрела. Кузина, я не думаю, что мы должны продавать эту удивительную игрушку. В конце концов, Дриззлер уговорила их в этом, и группа решила сохранить этот предмет, а не продавать его. Поскольку этот предмет не может быть привязан, Его может использовать кто захочет и когда захочет. Маленький Ян, я думаю, что, когда босс появится в следующий раз, мы должны прийти и убить его. У каждого из нас должна быть хотя бы одна такая шляпа, чтобы играть с ней, сказал толстый Хань, полный страсти. Хах, ну ладно, кивнул Чжан Ян. Такого рода небоевые вещи были вполне продаваемы в будущем. Их цена всегда будет оставаться высокой, поскольку она не должна быть выброшена из-за чрезмерного уровня. Игрок может использовать этот предмет независимо от своего уровня, так как это был предмет для дурачеств. Босс будет появляться один раз в два дня, а это означает, что он будет приносить несколько сотен тысяч золотых монет каждые два дня. Даже на более поздних этапах игры, она будет стоить несколько сотен тысяч золотых монет, которые стоят реальных денег. Книга навыков. Цепочка ударов. Книга навыков. Применение. Обучает вас навыку цепочка ударов. Требования к классу. Воин, рыцарь, бандит. Нубатанг. Что это за навык? Он хороший? Спросила Дризлеру Чжан Яна. Он ведь бета-тестер. Он должен знать об этом навыке. Чжан Ян рассмеялся и небрежно передал ей книгу навыков. Ты узнаешь это, как только воспользуешься им. Дризлер высунула язык и сказала. Хаймеф, раз уж ты такой щедрый, то это умение должно быть довольно бесполезным. Хах, рассмеялся Чжан Ян. Почему ты так думаешь, Хаем? Раньше, когда выпала книга навыков «Орлиный глаз», ты ужасно ее хотел, объяснила Дризлер, пока изучала книгу навыков. Цепочка ударов. После каждого удара наносит две прямые атаки с 75% урона в ближнем бою. Эта атака игнорирует 100% защиты. Этот навык не блокируется и не прерывается. Стоимость. 20 ярости. Требование. Оружие ближнего боя. Время перезарядки. 10 секунд. Это умение великолепно. Дризлер опубликовала описание навыка после его изучения. Это умение было идеально для нее, так как интервал ее атаки был очень низким, но сами удары были очень сильными. Теперь, когда этот навык увеличил количество атак на 1, это помогло увеличить общее количество урона, особенно благодаря тому, что навык игнорировал 100% защиты и был неблокируемым и непрерывным. Этот навык будет полезен, когда она столкнется с сильными защитными классами, такими как Хранитель или Защитник. У Чжан Яна не было проблем с передачей этого навыка, так как у него уже был Орлиный глаз. Хотя иметь дополнительный навык было всегда желательно, он сможет получить их, когда достигнет определенного уровня в будущем. И как только это произойдет, все, что он получит, это головная боль с таким количеством навыков для прокачки. После сбора нескольких серебряных монет сундук исчез, и группа снова направилась к концу второго этажа и оказалась у входа на следующий этаж, где должна была быть огромная скала. Закроется ли вход после того, как все мы зайдем внутрь? Задал странный вопрос толстый Хань. Нет, пока второй босс не возродится, этот вход будет оставаться здесь, сказал Чжан Ян с полной уверенностью. Фух, толстый Хань, наконец, расслабился. После того, как Чжан Яна почти убили на предыдущем этаже, он шел медленно и осторожно. Он тщательно проверил вход на третий этаж и осмотрел всю площадь, прежде чем пройти. Третий этаж был совершенно пуст. Там не было ничего. Не было ни одного монстра. Глава 70. Фрейна, теневой ассасин. Это странно. Почему вокруг нет никаких монстров? Любопытная и простая, как ребенок, Дризлер вылезла из-за спины Чжан Яна и встала перед ним. Чжан Ян нахмурился. Невозможно, чтобы на поле боя не было монстров. Либо вокруг действительно нет никаких монстров, либо, возможно, они были. Понг. Вокруг можно было услышать гулкий стук, и над головой Дризлер появились звезды, указывающие на эффект оглушения. Ее персонаж сразу же начал раскачиваться взад и вперед. Фуш. За спиной Дризлер появилась одетая в черная фигура. Затем эта фигура подняла пару блестящих кинжалов и начала наносить удары по спине Дризлер. «Я буду атаковать!» – закричала Дризлер. Чжан Ян немедленно использовал провокацию и вонзил свой меч в монстра. 347. Находясь под влиянием провокации Чжан Яна, человек, одетый в черное, развернулся и начал атаковать Чжан Яна. «Дерьмо! Это монстр-невидимка!» – воскликнул толстый Хань. «Теневой ассасин, обычный уровень. 25 ОС, 2500 монстр был слаб и убит без особых усилий. Однако главной проблемой на этом третьем этаже было то, что они не знали точного количества врагов и где они находятся. Если количество монстров было таким же, как и на втором этаже, с таким же уровнем агрессивности, то можно будет с уверенностью сказать, что они попали в настоящий ад. Поехали. Группа двинулась вперед, не зная, когда и где их будут атаковать монстры. Однако, сделав всего несколько шагов, они уже подверглись нападению. Количество монстров время от времени менялось. Были времена, когда их атаковал только один монстр. В худшем же случае на них нападала группа из 7 ассасинов. У этих убийц были активные навыки бандита, засада и удар в спину. По мере продвижения группы, маленький Снег и Дриззлер достигли 21-го уровня, в то время как 3 парней почти получили следующие уровни. Будь я проклят, если бы кто-то пришел сюда в одиночку и случайно наткнулся на 4-5 таких монстров, он наверняка был бы уже мертв, сказал толстый Хань с нотками страха в голосе. В какой-то момент они были атакованы группой из 7 ассасинов одновременно. Толстому Ханю досталось больше всех, и он остался травмированными. В будущих подземельях будут более жесткие монстры в еще больших группах. Эти монстры чрезвычайно распространены. Более того, почти все такие монстры – элитные, и если скорость реакции танков в группе будет низкой, эти игроки могут быть убиты. Чжан Ян вышел вперед. Это просто неправильно. Толстый Хань покачал головой. Если вы хотите сразиться с невидимым монстром должным образом, вам придется нафармить вспышку, сказал Чжан Ян. Это слишком тяжело. По данным официальной базы данных, скорость выпадения вспышки составляет всего 1 к 10.000. Шанс ее выпадения слишком низок. В последнее время Толстый Хань привык изучать игру на официальном сайте. Он намного увеличил понимание своего класса, нежели когда был простым новичком. Конечно, частота ее выпадения будет низкой. В противном случае все игроки класса бандит перестанут существовать. Даже несмотря на то, что монстры на этом этаже были довольно сложными и трудными, группе удалось пробиться к концу. Стоп, не входите туда. Чжан Ян остановился. Прогуляйтесь по округе и убедитесь, что поле боя очищено от всех монстров. Я уверен, что босс с этого этажа тоже будет невидимым. Мы не знаем, в какой момент может начаться битва. Если мы вызовем босса и случайно затащим в бой с ним монстров, это только создаст нам дополнительные проблемы. Группа предприняла крайние меры, чтобы убедиться, что они уничтожили всех монстров. А где находится босс? Тихо спросил Толстый Хань, когда они подошли к концу третьего этажа. Я готов поспорить, что босс скрывается в каком-нибудь углу, но он не появится, пока мы не войдем в диапазон его агро, сказал Чжан Ян. Я думаю, что мы должны просто двигаться дальше, босс, несомненно, появится позже. Чжан Ян шел впереди команды. Вся группа осторожно выстроилась в одну шеренгу и начала входить на четвертый этаж. Внезапно промелькнула черная тень и появилась рядом с сотней выстрелов. Можно было увидеть пару лезвий, отражающих свет, и 100 выстрелов мгновенно получил статус ошеломления. Текст повреждений быстро появился над его головой, а линия его ОС упала, точно оползень. Чжан Ян был подготовлен, он быстро активировал рывок и провокацию, чтобы перетащить агромонстра с сотни выстрелов. Тень быстро обернулась и изменила свою цель на Чжан Яна. Кинжалы в ее руках двигались взад и вперед, подобно вспышке молнии. Чжан Ян не мог уклониться от каждой атаки, даже когда он напряг свое собственное тело до предела. Это не помогало, собственный атрибут ловкости персонажа не был достаточно высок, чтобы не отставать от его собственной скорости реакции. Видя, что монстр больше не насилует его, 100 выстрелов вздохнул с облегчением. Маленький Снег быстро исцелила 100 выстрелов и Чжан Яна. Сотне выстрелов был нанесен такой урон, что из всего здоровья у него осталось лишь 137 ОС. Если бы Чжан Ян действовал на миллисекунду медленнее, его бы убили. Когда Чжан Яну удалось остановить босса во время сражения, группа, наконец, смогла увидеть истинную природу монстра. Монстр был сексуальной и стройной женщиной НПЦ, носящей чрезвычайно обтягивающий комбинезон, который так плотно облегал ее тело, что казался второй кожей, подчеркивая ее стройное тело и соблазнительные изгибы, особенно эту пару спелых арбузов. Хотя ее тело и было иронично покрыто самым непотребным образом, который только можно себе представить, ее лицо было скрыто за черной тканью, ее внешность была тщательно скрыта. Вау, это тело восхитительно, пускал слюни Толстый Хань. Фрейна теневой ассасин, зеленый уровень, 25 ОС, 250-000, тупица, ты что, завидуешь? Сказал Чжан Ян, когда заметил, что Дризлер засмотрелась на ее грудь. Дризлер была застигнута врасплох и, когда отвечала, начала заикаться. Че что, но я просто, я, нет, я не зэ-зэ завидую. Наличие такой большой ГГ-груди очень хлопотно. Мало того, что из-за нее вы будете сутулиться, что плохо повлияет на вашу осанку, это еще и очень утомительно, носить ТТ такую вещь. Я не хочу иметь такую большую грудь. Маленький снег высокомерно рассмеялась и выпятила свою грудь вперед. В результате этого движения ее роскошная парочка могла бы вызвать у кого-нибудь кровотечение из носа. Кузина, не ври самой себе. Ну, а если же то, что ты говоришь, правда, тогда попробуй прекратить делать упражнения самомассажа. Ханинсюэ, зачем ты постоянно раскрываешь мои секреты? Маленький Ян, я думаю, что твой навык игнорирования защиты не соответствует своему названию. Толстый Хань разочарованно вздохнул. Хах, почему? Фак, ты так много раз ударил ее с помощью игнорирования защиты, но я не вижу, чтобы ее доспехи порвались на кусочки. Что же это еще за игнорирование защиты? Продолжил Толстый Хань, извращенец. Все, кроме Толстого Ханя, ругались. Фрейна прошептала что-то невнятное и исчезла из поля зрения. Все ее тело слилось с тьмой. Неужели она все бросила и сбежала? Рассмеялся Толстый Хань. Нет, она просто ушла в скрытность. Следите за своей спиной, она может появиться в любой момент, сказал Чжан Ян. Как только Чжан Ян закончил говорить свою фразу, Фрейна появилась за спиной Толстого Ханя и обрушила на его голову свой кинжал. Когда Толстый Хань попал в состояние оглушения, она начала быстро размахивать своими кинжалами и наносить по нему шквал быстрых комбоударов. Чжан Ян быстро использовал провокацию, надеясь привлечь ее внимание. Иммунитет. Маленький снег начала быстро действовать в ответ. Сначала она скастовала святой щит, а затем последовали регенерация с высшим исцелением. Атака на Толстого Ханя продолжалась до тех пор, пока не закончился эффект умения засада. Только после этого Фрейна повернулась к Чжан Яну и начала атаковать его. Толстый Хань получил тяжелые повреждения. Подумать только, что за этот короткий миг Толстый Хань получил более 2300 урона. Он был бы уже убит, если бы не быстрая реакция маленького снега. Черт, эти внезапные атаки босса довольно противные, сказал 100 выстрелов. Чжан Ян кивнул в знак согласия. Это сила бандитов. Они могут внезапно нанести большое количество урона в тот момент, когда выходит из скрытности. Последующая цепная атака может уничтожить половину ОС любого класса. Однако имейте в виду, что после цепной атаки их урон будет снижен. Когда босс исчезает, он игнорирует все агро и случайным образом выбирает одного игрока и атакует его в течение 5 секунд. Вот почему засада настолько раздражающий навык. ХМ. К счастью, это была не маленький снег. Если следующей будет она, то она мгновенно умрет, за неимением возможности исцелить себя, сказал 100 выстрелов. Ха-ха, будем надеяться, что женщина не обидит другую женщину. Чжан Ян рассмеялся. О, да ладно вам, зачем ей причинять мне боль, я же все еще чистая юная дева. Маленький снег соблазнительно подмигнула Чжан Яну. Ханинсюэ, Дризли рассердилась. 90%, 80%, 70%. После наложения 5 стеков игнорирования защиты, защита босса была уменьшена, и без того сильная атака группы была еще больше увеличена, а полоса ее ОС продолжала уменьшаться все быстрее и быстрее. Однако ее самым неприятным фактором было умение засада. Она могла выбрать любого случайного игрока и нанести ему чрезвычайно большой урон. Если маленький снег будет колебаться, то этот человек определенно умрет. 50%, 40%, 30%. Фрейна опять исчезла и вошла в режим скрытности. «Не выбирай целителя, не выбирай целителя», — быстро проскандировал Толстый Хань. «Фуш», Фрейна появилась за маленьким снегом и вырубила ее. Она подняла кинжалы и начала наносить по ней удары. «Долбоеб, Толстый Хань, иди нахер», — закричал Чжан Ян. «Черт бы побрал твой плохой рот», — сглазил, — ругался Чжан Ян. «Жаль, что он не мог использовать жертву, чтобы спасти ее. Все, что ему сейчас оставалось, это просто смотреть. Жертва – это навык хранителя 40-го уровня. Жертва. Прикройте товарища по команде, разделив весь нанесенный урон на 5 секунд. Время перезарядки – 1 минута. Дальность – 30 метров. Высокий урон бандитов является естественным врагом всех целителей с низкой защитой. Еще до того, как босс закончил свою комбо-атаку, ОС маленького снега уменьшились до нуля, и с легким толчком ее стройное тело упало на землю. Дзинь. Игрок маленький снег умер. Что? «Чертов босс, как ты посмел убить мою красивую маленький снег? Я уничтожу тебя!» — закричал толстый Хань, натягивая свой лук и атакуя. «Хей, толстяк, ты можешь прекратить свои действия сейчас же? Мне никогда не понравится толстый парень», — опубликовала маленький снег в чате группы. «О, почему ты так говоришь? Мое сердце и намерения чисты. Зачем мне думать о том, что вы обе в моих руках?» После смерти маленького снега босс повернулся и начал атаковать Чжан Яна. Без исцеляющей поддержки маленького снега Чжан Ян все еще мог уворачиваться и уклоняться от большинства атак, но все же были атаки, которые прошли через его защиту и уменьшили его ОС. «Не теряйте времени, атакуйте. 25%, 20%, 15%. Когда ОС Чжан Яна опустились до 700 пунктов, Фрейна внезапно исчезла, и он быстро использовал повязку из грубой материи, плюс 100, плюс 100, плюс 100. У него был титул друг врача, потому скорость восстановления Чжан Яна удваивалась, когда он использовал повязку из грубой материи. Пока другие будут восстанавливать только 500 ОС, Чжан Ян сможет восстановить до 1000 ОС. Он восстановил свое здоровье полностью, спустя всего 7 секунд. «Маленький Ян, это эффект от награды, которую ты получил за тот кровавый квест», — завистливо спросил толстый Хань. «Ага, фак, я тоже должен был его сделать, аркх, дерьмо, какая утрата», — закричал толстый Хань. «Фуш», босс появился за спиной сотни выстрелов. Она подняла кинжал, ошеломила его и начала цепочку атак. И Чжан Ян, и Дризлер быстро использовали рывок и перенеслись к ней. Толстый Хань быстро натянул тетиву на луке и стал атаковать. Они рисковали не только потерять своего единственного целителя, они рисковали проиграть эту битву, если бы не убили ее вовремя.